Глава 19. Времена. «Нет, до нас не дойдет», — говорил Тимоша уныло. «Куда и там? Мы вроде как в Оград-Китеже на дне озера живем. Ничегошеньки у нас не слыхать. Над головой вода мутная да сонная, а наверху-то все полыхает, в набат бьют». «И пущай бьют», — так у нас на счет говаривали. «Это ж пусть себе они там в Вавилонах с ума сходят, а нам как поспокойней прожить». И впрямь, как газеты почитать, с ума сходит. Почей сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили, а тут как псы из цепи сорвались, прости, Господи. И откуда только из дубных да склизких ивояки народились? Ну... А у нас-то пустяками этими разными и некогда заниматься. Как бы ребят прокормить? А ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли? Кто их знает чего? Плодущий у нас народ. Да страсть. И домовитый по причине этого. Богомольный, степенный. Калитки на засовах железные. По дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужов, чтоб в дом пустить, так раз три за дверь спросят, кто такой, да зачем? У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то мы дело вернее, никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любит, печки нажаривают, а зимой в ватных жилетках, юбках, в брюках на вать стеганых ходит. И не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе, ни шатка, ни валка, преют, как навозец в тепле. Да ну и лучше-то. Ребята-то, гляди, каких бутузов выхаживают. Пришли к Моргунову Тимоша с Барыбой. Слыхали, — говорит им, — министра-то ухлопали. Тимоша улыбается, лампадку веселую зажег. Слыхали, как не слыхать. Идем-то по базару, слышу, разговаривает. Очень его даже жалко. Поди ведь 1020 в год получал-то. Как же не жалко? Моргунов так затрясся от смеху. Вот они все тут, наш это, 1020, и жалко потому. Ох, уморил. Помолчали, газетами пошуршали. А у нас Анютку-то Протопопову в Питере забрали. Да училась, вспомнил Барыба. Моргунов сейчас же привязался. Ну и пошел подзуживать. Знает, как Тимоша о бабах понимает. Связываться бы с ними в серьезном деле. Все одно, что мармелад вообще мешать. В гости бабыщ туда-сюда пускать можно, а в себя уж не-не. Тимоша грозит сухеньким своим пальцем. В себя пустил, пропал. Баба, она, брат, корни вроде и лопуха пускает. И не вывезть никак. Так лопухом весь израстешь. «Лопухом!» — смеется, громыхает Барыба. А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом. «Так их, Тимоша, так! А ну, порции еще царю иудейски!» «И чего ломается? Чего орет?» — думал Барыба. «А и правда, любил поломаться Семен Семенович. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник». Все подмигивает, выглядывает с камешком за пазухой, и глаза не то хальные, не то мученические. «Пиво нам! Пиво! Пиво!» — орал Семен Семенович. Приносила на подносе ясноглазая да шутка, свежая, вот сейчас после дождя травка. «Новая!» — говорил Тимофей и не глядел на Моргунова. Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелые, и до всех одинаково ласков был Моргунов. Что ж, они все одинаковы, а настоящие все равно не найти. За пивом, глядишь, Тимоша завел уж о своем любимом, о Боговом. Начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами. А коли он все может и не хочет нам жизнь переменить, так где ж любовь? И как же праведники в раю останутся? И куда ж убийц этих министровых Бог денет? Моргунов не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт отладно. Не смей мне, боги, не смей, о боги! И говорит тихонько как-то, а жуть слушать. Тимоша доволен, смеется.